Глава вторая. Бэк. Какого хрена я вообще думал? Я был без понятия, кто она такая, когда вышел на тихий пляж. Вечеринки в нашем городе были, как правило, дерьмовыми. Иногда их целью было просто найти кого-нибудь, чтобы перепихнуться. Но если уж я решил показаться, то не без причины. И когда люди на таких вечеринках начинали меня чертовски напрягать, я уходил на пляж. Это было мое место, мое убежище. Мое одиночество. Мое. Теплый песок, морской ветер. Все это было моим задолго до того, как она вообще сюда ступила. А теперь она как будто осквернила мое убежище своим присутствием. Соленый воздух напомнил мне о ее волосах, хлеставших меня на сильном ветру. Чертовы камни заставили меня снова пожелать ощутить ее руку в своей, а брызги, бившие в лицо, зажигали мое грёбаное сердце, напоминали, как я чуть ли не съесть был готов ее хорошенький ротик. Если б я знал, кто она такая, я бы послал ее к чертям собачьим, как только увидел. Если б знал, что она состоит в родстве с этим куском дерьма, я бы даже не посмотрел на нее. Но я не знал. А она была чертовски хороша. Даже злясь на нее, я не мог этого не признать. Шикарные каштановые волосы, падавшие на груди. Те, кстати, тоже были весьма хороши, как и ее задница. Но я не мог забыть ее глаза. Темно-карие, глубокие. Россыпь веснушек на носу придавала ей такой невинный вид. Она выглядела такой чистой, такой милой, совсем не как этот урод ее братец. Но чем больше я об этом думал, тем больше находил сходство между ней и ее папашей. Я знал Джозефа Восса. Все в городе его знали. И я ненавидел его так же сильно, как и его сынка. Господи Иисусе, Лукас вел себя как какой-нибудь чертов спаситель. Но он был таким же спасителем, как я, девственником. Лукас, которого я знал, был самым что ни на есть эгоцентричным мудаком. Если раньше я этого не понимал, то теперь уж точно не обманывался на его счет. Я был уверен в этом на все 100%, хотя предпочел бы никогда не знать. Мысль о том, что он по-настоящему заботится о сестре, была практически такой же шокирующей, как сам факт того, что эта девушка оказалась его сестрой. Лукас никогда раньше не упоминал, что у него есть сестра. И уж точно я никогда не слышал, чтобы мистер Восс говорил о дочери. Такое я бы запомнил. Раньше я считал Лукаса другом, но от самой мысли о его предательстве сводило желудок, а руки сами с собой сжимались в кулаки». И Джози тоже была из семейки Воссов. Вот и все, что мне нужно было знать. Неважно, какая она шикарная, какая очаровашка. Неважно, что я хотел оттрахать ее с того самого момента, как ее мягкие губы коснулись моих. Она смотрела на меня так, словно желала именно меня. Словно ей было совершенно все равно, что у меня за семья. Но все это было ложью. Единственное, что волновало меня сейчас, это как она посмотрела на меня, когда уходила. Она была зла и расстроена, и выглядела так, будто ненавидела меня настолько же сильно, как я ненавидел ее. Вот и славно. Я хотел, чтобы она меня ненавидела. Я хотел погубить ее и ее самодовольного братца. Но больше всего я хотел погубить ее чёртова отца, который считал себя неуязвимым. Это он защитил Лукаса даже после того, что тот сделал. У папаши Восса были деньги и власть. И он размахивал своим влиянием, как мечом. Неважно, что у моего отца были такие же преимущества. Он бы никогда не позволил мне остаться безнаказанным, если бы я сделал что-то такое, как Лукас. Я посмотрел на гостей вечеринки, которые все еще бухали и пытались найти себе пару на перепихон, и щелкнул по экрану телефона. Найти ее профиль в соцсети оказалось несложно. У нее было всего несколько подписчиков, и Лукаса я обнаружил прямо в первой строчке. С подписчиков я переключился на ее фото. На всех она была просто сногсшибательна. Но это только выбесило меня еще больше. Чьих-то других фото на ее страничке не было. Ни Лукаса, ни отца, ни какого-нибудь бойфренда. «Что это у вас там случилось?» Ками села ко мне на колени, и я быстро сунул телефон в карман. «Что?» «То!» — она махнула рукой в ту сторону, куда пару минут назад ушел Лукас. Я проследил за ним до дома, когда он несся по пляжу, держа Джози за руку. Она вырвала руку из его ладони сразу же, как их дом показался в поле зрения, и исчезла за воротами без следа. Ну а Лукас пошел дальше. Его дорогая тачка и тупые друзья остались на вечеринке. Но он забыл о вечеринке, как только выхватил из кармана ключи и выбежал из дома. Я был этому рад. Сил на еще одно столкновение с Лукасом за один и тот же вечер у меня не было. Он был взбешен, и все об этом знали, но мне было насрать. Мне было пофигу. Думали ли они, что я трахнул его сестру на темном пляже, словно она была просто какой-то шлюшкой? Ками погладила меня по волосам, и я, откинувшись на спинку стула, посмотрел на нее. Раньше, глядя на нее, я что-то чувствовал. Меня тянуло к ней, и внутри рождалось приятное волнение при мысли о том, что она умеет делать своим ротиком. Сейчас от этих чувств не осталось ни следа. Больше всего хотелось ее оттолкнуть. «Та девчонка?» — в ее голосе зазвучали нотки ревности. Но я знал, что это все только на показ. Ками было на меня пофигу. Ей на всех было пофигу, кроме нее самой. Хотя нет, все же не совсем так. Она позаботилась о Фрэнке после всего, что случилось. Когда рядом не было никого, к кому моя сестра могла бы обратиться за помощью. Ведь от моей помощи Фрэнке отказалась. «Это сестра Лукаса». Глаза девушки расширились от изумления. «Что?» Я приобнял ее за талию покрепче, стараясь отвлечься от мыслей о Джози, о том, каково было обнимать ее. «Не знала, что у него есть сестра». «Я тоже». Она нахмурилась, услышав что-то в моем голосе. Ками знала, как сильно я ненавижу Лукаса. Знала, каково мне даже просто находиться с ним в одной и той же комнате. «А что с ней случилось?» «Ничего». «Не похоже на то». Моя рука напряглась. Хотелось столкнуть Ками с коленей. У нее не было никакого права осуждать меня или вести себя, как моя ревнивая девушка. Совершенно неважно, что там думали другие и во что поверили с нашей подачи. Мы двое прекрасно знали истинное положение вещей. Вместе мы были непобедимы. Никто не смел идти против нас, а я был совершенно свободен. Ками притворялась, будто между нами по-прежнему было что-то большее, чем на самом деле, и я позволял это. Она использовала меня, чтобы сохранить свою свободу в глазах родителей, потому что они бы никогда не одобрили ее реальный выбор. Ну а я в свой черед использовал ее, чтобы моя сестра снова почувствовала себя живой. Когда-то мы оба нуждались друг в друге, и эта потребность превратилась во что-то иное. Ками использовала меня, чтобы хранить свои тайны дальше. Ну а я теперь использовал ее идеальный розовый ротик. В общем, я отлично устроился. Я мог быть с Ками или с любой другой девушкой, которую хотел, и никто ничего от меня не ждал. Никто из них, к счастью, не ждал, что я превращусь в грёбаного прекрасного принца, потому что такого бы уж точно не случилось ни для кого. Даже для Ками. «Между вами что-то произошло?» Она улыбнулась, когда другая девушка прошла мимо нас, походя, поиграв с цепочкой у меня на шее. «Ничего стоящего внимания». «Ну, значит, мне беспокоиться не о чем?» Она наклонилась и прижалась губами к моим. «Ты весь дрожишь, ты так зол». Она была права, я был ужасно зол. Я слишком крепко сжимал ее и подлокотник дивана, но я словно вообще не мог расслабиться. «Я собираюсь ее уничтожить», — честно признался я Ками впервые за долгое время. «Его сестру?» Она поймала мой взгляд. Голубые глаза девушки уже не казались такими яркими, как раньше. «Это же справедливо, верно?» Вскинув голову, я провел ладонью по ее спине и перевел взгляд ниже. Сиськи у Ками были просто потрясные. «Идея так себе», — девушка покачала головой. «Отговорить меня ей все равно не удастся». Я перестал прислушиваться к Ками, как только узнал о ее тайнах. «Мне не нужно твое одобрение». Она вздрогнула под моей ладонью, и я понял, что сделал ей больно. Но прямо сейчас мне было все равно. «Я знаю», — ответила девушка и, поднявшись, протянула руку. «Давай я помогу тебе снять напряжение». Я уже хотел было отказаться, но она была права. Мне это было нужно. Нужно было перестать думать про Джози Восс и позволить Ками напомнить мне, кем я был на самом деле. Я позволил ей утянуть меня в спальню и скривился, когда кто-то из парней присвистнул нам вслед. Произвести впечатление на этих ребят было слишком просто. Они думали, что раз уж мы с Ками под руку отправились ко мне в спальню, я был чуть ли не божеством. Я был одним из клермонов. Я мог трахнуть любую девчонку, и они меня боготворили. Я закрыл дверь, и Ками опустилась на колени. Не было никакой прелюдии, никакого притворства, все как есть. Она ловко расстегнула пуговицу моих джинсов, а потом и ширинку. Ками знала, что делает. И я гладил ее по волосам, наблюдая, как она тянет мой член в рот. У меня был такой стояк, что я не мог держать себя в руках. Просто подался вперед, с силой врезаясь ей в рот. Было хорошо. Ее губы идеально обхватывали мой член. Она смотрела на меня так же, как раньше. Когда-то это безумно возбуждало. Но сейчас я мог думать только о карих глазах Джози. Каково было бы чувствовать ее подо мной, сжимать ее волосы. Снова и снова я врезался в рот своей партнерши, не останавливаясь, пока она не вцепилась крепко мне в бедра, и я не почувствовал, как ее горло свело спазмом. Она чуть не задыхалась. Но меня уже слишком занесло, и я не видел перед собой Ками. Не думал о ней, не думал о чувстве вины, которое должен был бы испытывать сейчас. Во мне просто не было места для этого. Я был слишком охвачен желанием выбросить Джози из головы к чертям собачьим. Я хотел погубить ее и ее семью, и безупречную репутацию ее папочки. Я хотел, чтобы он почувствовал, каково это, когда кто-то другой портит то, что было твоим. Я хотел запятнать ее, ранить так, чтобы она никогда этого не забыла. Только что она была красивой девушкой, которую я встретил на пляже меньше часа назад. Теперь она стала девушкой, которую я собирался погубить. Какая же она была сладенькая тогда, на пляже. Но я знал, все было ложью. Вкус ее губ, ее тепло под ладонями. То, как она смотрела на меня, словно жаждала этого поцелуя не меньше, чем я сам. Она была не больше, чем объект для мести. С ее именем на губах я кончил Ками в рот.